Глава 10. Существо, прошедшее через разрушенные ворота, легко вписалось бы в компанию стоявших в подвале замка статуй. Всего скорее это некогда было человеком, по крайней мере, нечто человеческое в нем угадывалось, очень отдаленно угадывалось. Высокая фигура, отсутствие шеи, вместо нее один сплошной нарост с хаотично разбросанными на зеленой плоти 5, 6, 7 глазами. На левой руке вместо пальцев когти, каким обзавидовался бы Фредди Крюгер. На правой все, что ниже локтя, мутировало. Теперь там лезвие 3 метра в длину и торчало на 1 метр назад, а на 2 вперед. Астарта. Где-то в глубине всколыхнулся демон. Да, хозяин, готовь что-нибудь, чтобы прожарить эту тварь до хрустящей корочки. Приказываю, а сам бегу к лошади, на которой висит кобура с мушкетом. Я чувствую ее смятение и неуверенность. Это будет непросто. Нужно преодолеть. Я не спрашивал, что это будет. Я сказал, готовь. Обрываю ее. Да, хозяин, отвечает Астарта, замолкая. Почему я не сделал этого раньше? Хороший, послушный демон на очень коротком поводке. Нет ничего лучше. Со стены в спину вторженца стреляет Келлер. Пуля выбивает фонтанчик крови, не заставив монстра даже покачнуться. Калибр явно маловат, и прежде чем наш противник решит переключиться на пацана, уже я выпускаю пару огненных шариков. Слабых, но мне нужно внимание этого создания, чем бы оно ни было. Пламя обжигает его плоть, но она тут же восстанавливается. Главное, тварь выбирает именно меня приоритетной целью. Замах монструозного лезвия, расцветающего лепестками прозрачных мутно-красных кристаллов лезвий, и взмах. Я успеваю добежать до лошадки и закрыть нас обоих щитом, мысленно молясь, чтобы замирающий ветер остановил эту атаку. Лезвие погружается в камень вокруг меня, уходя в него полностью, будто и не замечая преграды, но вязнут в осадном щите. Разворачиваюсь, выхватываю из седла свою пушку и прицеливаюсь в колено, как в место, которое кажется мне уязвимым. Жму на курок. С хлопком срабатывает механизм. Я промахиваюсь. Чертовы мушкеты! Во двор выскакивает Герат, на секунду замирая в удивлении при виде чудовища, но сразу начинает колдовать что-то сложное и долгое. Существо не обращает на старшего одаренного внимания, быстрым шагом приближаясь ко мне. Астарта. «Не готово, хозяин», — отзывается демоница. «Сужаю щит, чтобы защищал он меня только спереди, и выпускаю пламя. Много пламени». Создаю столько, сколько вообще получается. И чем больше вы колдуете, тем дольше времени уйдет, ворчит Астарта. Пусть ворчит. Демон замахивается своей огромной клешней, и я, испытав серьезные сомнения в способности щита остановить такой удар, откатываюсь назад, до последнего пытаясь удержать заклинание. Лезвие твари все же вязнет в замирающем ветре, но меня тут же начинает мутить от перенапряжения. Заклинание жрет энергию как не в себя, заставляя меня закрыть канал. Но стоило преграде исчезнуть, как тварь делает новый замах, явно намереваясь нарезать меня на ломтики. И в этот момент ей в брюхо прилетает выпущенное Гератом заклинание в виде спрессованного до гладкой зеркальной поверхности камня размером с артиллерийский снаряд калибра этак 200-го. «Берегись!» – кричит мужик. И я закрываюсь щитом, полагая, что эта штука, если не взорвется, то как-то еще испортит жизнь нашему дровосеку. Но ничего не происходит. Тварь просто хватает снаряд рукой и с противными звуками рвущегося мяса вытаскивает его и отбрасывает в сторону. Это что, все? В спину твари прилетает выстрел, затем еще один. К Келлеру присоединилась мама, да только без толку. На эту тварь нужна пушку. А чудище, снова создав осколки, которыми обстрелял меня, разворачивается и замахивается, явно намереваясь смахнуть из донжона, не имеющего никакого укрытия, назойливых стрелков. Я выхватываю пистолеты. Уж с такой дистанции не промахнусь и, снимая щит, стреляю в локоть уродца. Это достаточно. Рука вздрагивает, и смертоносные осколки улетают сильно в сторону. «Готово!» – отзывается Астарта. «О, как же я рад ее слышать сейчас!» Она передает мне управление заклинанием, снова совершенное непонятным и зубодробительно сложным способом, но лишь бы сработало. И первое, что я понимаю в этом заклинании, мне нужно прикоснуться к твари, ладонь приложить к его телу. «Астарта!» Вкладываю в мысленный возглас все крутящиеся на языке ругательства и тут же перекатом ухожу от когтистой лапы, а затем ставлю щит, чтобы остановить замах клешни. «Вы просили, чтобы это гарантированно его проняло. Я все сделала», – с некоторой даже обидой отозвалась демоница. «Ага, типа сам виноват, что неуч не способны нормально колдовать». А уродец продолжал зажимать меня к стене, тогда как я только уклонялся, иногда закрываясь щитом. При относительно опасной скорости тварь все же была чудовищно тяжелой и инертной, и долго замахивалась, оставляя шанс. «Замедлите его!» – крикнул я Герату. Но от него прилетела какая-то вялая молния, на которую чудище даже не обратило внимания. Чем, раздери его, демон и старик вообще занимается? Я пригнулся, пропуская клешню над собой. Эта шпала прорезала стену, на добрый метр углубляясь в камень. Пытаюсь идти в сторону, но замираю, закрываясь щитом, чтобы не дать когтистой лапе оторвать мне голову. Глядя на внушительные коготки, царапавшие поверхность замирающего ветра, и чувствуя, как утекает энергия, понимаю, кошки-мышки кончились. Сейчас начнутся щекотки-царапки. Я сейчас просто не смогу держать готовое заклинание демоницы, и щит, и оба рассеются. Еще один каменный снаряд прилетает в плечо твари левая. И в этот раз раскалывается, разрываясь осколками. Руку твари не отрывает, но ошеломляет. Все, пан или пропал. Снимаю щит, толкаю себя вперед, кладу ладонь на живот уродца и запускаю заклинание. Его боевая клешня пролетает рядом с моим затылком, срезая волосы, но все же промахиваясь. А затем мне в грудь врезается тяжелое мускулистое колено, отбрасывая меня назад. Но я успел. Кожа на месте прикосновения вскипает, вспенивается и начинает бурлить. Тварь хватается левой рукой за пораженное место, царапает, будто пытаясь вырвать из своего тела пораженный кусок. Огромная клешня быстро уменьшается, бурлит, меняется, становясь второй когтистой рукой. Уродец уже двумя руками пытается разодрать собственное брюхо, будто заклинание можно вытащить, как пулю. Но ничего не выходит. Его плоть продолжает вариться изнутри, распространяясь все дальше и дальше. Тварь отходит на несколько шагов и меняется. Все чудовищные наросты рассыпаются, распадаются, исчезают, открывая нам Хуса. Егерь сейчас больше похож на настоящего рыцаря. Какой-то легкий доспех с выцветшим и затертым символом рода. Сумки и карманы, оружие. Бледный, но внешне безразличный происходящему, он выхватывает из кобуры пистолет, вкладывает ствол в рот и спускает курок, разнося себе большую часть черепа. Мертвое тело падает на дворовую грязь. Все затихает. Бой заканчивается внезапно и окончательно. Здесь все. Юстицарий из Минакура, кстати, обводит рукой два мешка. Киваю. Да, все, что я вывез из домика. Мужчина кивает и, забрав сумки, уходит. Прошла неделя, когда умер Хус, или как там его звали на самом деле, все закончилось. Крестьяне, кто падал, раненый и вымотанный, а кто бежал к своему дому, контроль над их разумами исчез. Посоветовавшись, мы решили сидеть в замке и не дергаться. Вернувшийся Ромас, изрядно впечатленный видом учиненных разрушений, тут же послал в город гонца, а потом, выслушав всю историю, порывался отправиться на капище и уничтожить манию. Но я был уверен, что неживой там уже нет, причем нет давно. Я успел дочитать дневники Алексии, но и там ответов на все вопросы не было. Дама была ученой, и события, не касающиеся ее работы, фиксировала поскольку-постольку. Демон действительно был, ему скармливали тела, чтобы не оставлять следов. Жизненную силу мания собирала для ритуала создания псевдоживого тела, потому что сама была личем. Кем был Хус, непонятно. Это будут устанавливать юстицарии. Они же обшарили капище, но подтвердили, что там ничего нет и, похоже, не было. Магии там не применяли лет 50. Кстати, в записях Алексии я действительно нашел заклинание-транслятор. Неудобное, сложное, жрет много энергии. Вот так внезапно все закончилось. Для меня, во всяком случае. В кино бы мне еще предстояла финальная битва с главным антагонистом в вариациях, зависящих от жанра и способностей режиссера. Но в реальной жизни мы выжили, а с остальным разберутся другие люди, уполномоченные на это дело. А мне, помимо праздного любопытства, нет дела ни до мании, ни до всего остального. Я хочу вернуться в Эстер. И, пожалуй, не отказался бы потискать кого-нибудь, например, Соню или Олимпию или Тифи, но за нее Алексос мне голову отгрызет. В прямом смысле. «Демоны, Ката!» – крикнул Карлос, закончивший, видимо, свои обязанности. «Ты снова встреваешь в какие-то неприятности. Как тебе это все время удается?» – криво ухмыляюсь. «Мне показалось, или в твоем вопросе восторга и зависти было куда больше, чем возмущения?» Но мужик не повелся. «Тебе показалось только справедливое возмущение!» Он подошел ближе и протянул руку для рукопожатия. «Какой жалкий трюк! У меня все еще достаточно причин, чтобы, если не пытаться вырвать кадык каждому старейшине и главе рода заодно, то сильно не любить их всех точно!» Но ему о моих чувствах знать пока не следует. Мы поздоровались, как полагается, потому что до этого лишь обменялись кивками, так как Карлос сразу убежал разгребать эти авгиевы конюшни. «Но как интересно, что нам удалось накопать?» – я удивился. «А с какой стати мне такая честь?» «Да брось, Ката!» – выразил обиду мужик. Ты здесь чуть ли не главное действующее лицо. Неужели совсем не интересно? Удивление переросло в стойкий скепсис и подозрение. Я не говорил, что мне не интересно. Я сказал, что считаю странным такое доверие к моей скромной персоне. Карлос улыбнулся. Такой уже скромный. Ты сам не понимаешь, что после дуэли твой статус в семье серьезно поменялся. Я почему-то задницей чувствую неприятности. Мне прямо сразу стало очень некомфортно, потому что всю жизнь мне все дается только потом и кровью, а когда что-то падает в руки само, то потом вскрывается какой-то грандиозный подвох. «Насколько поменялся?» – осторожно уточняю. «Настолько, что в Эстере тебя ждет личная программа подготовки. Ты произвел хорошее впечатление на старика». Одаренный стал серьезным. «Да, мы готовы были пожертвовать тобой ради Сержа, не отрицаю. Но теперь все разрешилось, кризис позади, и род намерен сделать все необходимое, чтобы ты раскрыл свой потенциал. А демон? Карлос снова принял насмешливый вид. Мы знаем, что с этим делать. Да, в большинстве случаев одержимые кончают плохо, но далеко не все. И те, которые заканчивают хорошо, скрывают это, потому что хранят секреты своих семей. Подозрительно, очень подозрительно. Но, допустим, я поверю, что все не так плохо, что род действительно не превратил меня в живого смертника. Ладно, так что с расследованием? Но одаренный будто ждал этого жестом, предложил мне следовать за ним. «Много всего, но я жутко голоден с дороги. Присоединишься?» И, получив мой кивок, начал рассказывать. «Мы установили личность егеря. Настоящее имя – Лоуренс Телбот, род оборотней из Сурана. И ты был свидетелем редкого заболевания, когда иная форма не имеет устойчивого образа. Можешь спросить у своих друзей, насколько это плохо?» «Дай угадаю. Пропавшие люди? Это он сам и охотился?» Мы подходили к кухне, и одаренный остановился, чтобы закончить мысль. «В том числе. Но ему нужен был только мозг, чтобы приготовить лекарство, временно снимающее симптомы. А жизненную силу жертвы забирала мания, после чего демон убирал следы». «Все чудесатие и чудесатие. Нормально я в отпуск съездил, нарвался на таких колоритных маньяков». Мы прервались, пока Карлос организовывал перекус. Перебравшись в столовую и рассевшись, мы продолжили. Я спросил. «Тогда получается, что Алексия варила лекарство?» «Да. Дальше у нас только догадки. Всего скорее мания могла бы помочь Лоуренсу, превратив того в высшую нежить». Я поморщился. Шило на мыло. Карлос хмыкнул, соглашаясь. «Да уж, но его можно понять. Его существование – пытка. Лекарства снимают физические синдромы, но и только. Он выбирал между постоянными мучениями и отрешенным безразличием нежити». Но я лишь повторил. «Шило на мыло, даже если у него не было выбора. А мания?» Разговор не очень мешал нам есть. Я был не голоден и скорее вяло ковырялся в тарелке. А мой собеседник, наоборот, был голоден настолько, что ему ничто не могло помешать. «Бежала!» – Карлос вздохнул. «И мы вряд ли в ближайшее время ее найдем, разве что случайно кто-то наткнется». «И демона прихватила с собой», – он кивнул. «А что с этим грибком, вызывающим одурманивание?» Карлос прервался на несколько секунд, о чем-то размышляя. «Не похоже, что на тему доверия ко мне. Скорее, действительно о растении. Думаю, будут изучать. В такой форме, в какой его применяли здесь, он практически бесполезен. Ты видел, как Алексия брала под контроль ту девушку?» «Хм, ему никто не объяснил, что Юля моя служанка?» «Не столько контроль, сколько внушение каких-то мыслей, а то, что вытворяло это мстящее...» «Странно. Да, она взяла под контроль, под полный контроль тысячи человек по всей округе, но если ты видел заклинание, которым она пользовалась, то можешь представить затраты сил, учитывая, что она за существо, могла бы поднять полчища нежити, которые от замка камня на камне не оставила. Но у спонтанно появившихся неживых всегда проблемы с рациональностью. Само по себе заклинание в связке с этим грибом нам ничего не дает. Исследования, возможно, дадут любопытные результаты, но когда? А может, и не дадут вовсе. Нас беспокоило другое. Та нежить, которую вы видели в подвале лекарки. В мертвом теле грибок живет стабильно, об этом написала сама Алексия. Но какой толк от контроля нежити с помощью грибка, если она и так подчинена некроманту, ее поднявшему? Я хмыкнул. Начинаю думать, что в этой истории есть очень большой обман, что эта мстящая вовсе не та, за кого себя выдавала. А кто? Спросил Карлос. Откуда мне знать? Но вернемся к ее действиям. Долгие годы она вроде как собирала силу, стараясь сделать это незаметно. Вопрос. Если она имела возможность взять практически всех под контроль разом, почему не провела один разовый ритуал? Подгадать время и устроить одну разовую бойню. В то, что она хотела добраться до Герата, я не верю. У нее была масса возможностей. Чтобы работать на скрытность годами, нужно уметь соображать. А умея соображать и с Алексией под рукой, мстящая приготовила бы снотворное, через кухарку подсыпала его всем одаренным в замке. Все, никто бы ей не смог помешать. Карлос кивнул. Это логично. Я скорее поверю, что мстящая изучала что-то. Грибок, который действует на живых. За эти годы Алексия изучила его вдоль и поперек. Значит, нечто иное. Медиатор. Может быть, способ применять заклинания с большой дистанции, через колонию грибков, но она ничего подобного не демонстрировала, хотя... Я посмотрел Карлосу прямо в лицо. А ведь тела были уничтожены, пропавшие. От них оставались только лужицы крови. И если она проверяла работу каких-то дистанционных заклинаний на телах живых людей, а потом уничтожала все улики, демон может скрыть следы применения заклинаний. Карлос нахмурился. Астарта? Обратился я напрямую к понимающему в таких вопросах. Она ответила не сразу. «Если задаться именно такой целью, то да, это возможно», подтвердила мою догадку демоница. «Это возможно», – передал я ее слова Карлосу. «И если я прав, то Лич ставила какие-то свои эксперименты годами и скрылась сразу, как только умерли все, кто мог о ней что-то рассказать». Старейшина выругался. «Да, и не опровергнуть даже. Я передам. Спасибо, мы рассмотрим эту версию». Несколько минут мы молчали. Я дал Карлосу возможность закончить с перекусом, но было видно, что еда в него уже не лезет. «Ты можешь идти собираться», – огорошил меня одаренный. «Вестер, мы возвращаемся вместе». «Отпуск закончился. Возвращаемся к трудовым будням, значит». «Я не один. Служанку себе завел», – предупредил я старейшину. Он поднял на меня удивленный взгляд. «Служанку?» «Вот опять все воспринимают это как что-то похабное». «Да, пожалел девчонку. Сирота. Грамоту с ней учили, счет». И, видя, что подозрительный взгляд никуда не исчез, поморщился. «И ничего такого, о чем можно было бы подумать!» Старейшина поднял руки. «Как скажешь, я понял. Пожалел, значит, пожалел. Не разорится наша семья от одной дополнительной служанки». И снова аттракцион невиданной щедрости. «Собирайтесь!» – Карлос поднялся. «Я закончу с делами и сразу выезжаем!» Щелкнул таймер механических часов, привлекая к себе взгляд женщины, занимавшейся вышивкой. Отложив рукоделие, она поднялась, не спеша поправив приталенное платье и без того сидевшее безупречно, покинула комнату и двинулась по коридору. Свет масляных ламп сверкал в броши, удерживающей каштановые пряди. Женщина вышла в общий зал, где ее встретил безликий. «Все готово. Ставлю на неудачу, как всегда», – улыбнулся он через густые усы и бороду. «Сейчас узнаем», – едва заметно кивнула одаренная. Основной комплекс безликих в Эстере, запрятанный на верхних уровнях нижнего города, как и месяц назад, был приведен в образцовый порядок. Ритуал проведен, но они все здесь лишь задний фон, массовка. Они не увидят и не узнают того, как проходило основное действо, только лишь результат. Женщина, безликая Белла, участвовала в этом представлении уже второй десяток лет. Тренировалась и готовилась, но никогда не видела, как применяет свои навыки. Только результат. удача или неудача. В большинстве случаев она лишь констатировала, что очередной искатель потерял рассудок, констатировала неудачу. Короткий коридор и единственная дверь. За ней маленькая комната, внутри стул и кровать. На кровать юноша, кажущийся спящим. Она села рядом и сосредоточилась в ожидании. Прошло около получаса, прежде чем юноша вздрогнул. Еще несколько минут он оставался в покое, а затем открыл глаза. Глаза, безучастно уставленные в потолок. «Доброе утро, Эрик!» Соблюдая формальности, обратилась к нему Белла. Взгляд юноши сдвинулся на звук, но не сфокусировался на ней. Тогда безликая нагнулась и осторожно потрогала юношу за плечо. «Ничего!» – повернула его лицо к себе. Почти минуту взгляд искателя фокусировался на Белле, после чего он приоткрыл рот, пуская слюни на подушку. Разума в его глазах не было. Белла оставила парня, поднявшись и вернувшись в зал. «Ты выиграл», – кивнула она своему напарнику. Мужчина хмыкнул, не выказывая радости от своей победы, и развернулся к остальным безликим. «Представление окончено! Возвращаемся в обычный режим! За работу!» Белла же продолжила выполнять свои обязанности. Облачившись в плащ и закрыв лицо маской, она пошла к лестнице, ведущей на поверхность, потому что без лишней необходимости никто не хотел спускаться в Нижний город. Она поднималась по широкой лестнице, по которой некогда герои шли побеждать зло. С тех пор прошло много лет. Безликие заменили самоотверженных героев. Подвиги превратились в рутину и работу. Главные врата, выходившие на центральную площадь, были не только закрыты, но и наглухо замурованы. Первых искателей провожали со всеми почестями, как самоотверженных авантюристов, которым было суждено победить или погибнуть. Сейчас не все даже понимают значение Нижнего города, а безликих считают простыми борцами с тварями. Поэтому Белла шла по специальному переходу, выводившему прямо в администрацию города, а там и до малого зала совета всего несколько шагов. Правда, никакого совета сегодня не заседало, лишь представители некоторых семей, семей, формировавших костяк безликих. «Неудача», – оповестила присутствующих Белла. «Снова», – выдохнул мужчина с символикой рода Микоян. «Ожидаемо, но неприятно. Именно его роду принадлежал последний искатель, что сейчас пускал слюни внизу». «Что с вашим претендентом, сэр Сея?» – обратилась престарелая представительница рода Дерн. Ее семейство было самым малочисленным, слабеющим уже много лет. «Он еще не готов», – покачала головой Минакура. «Даже не успеет начать спуск, если мы сделаем следующим искателем его». «Значит, пойдет наш», – заключил одаренный из семьи Россен. «Он вполне готов». Микоян покачал головой. «Готов-то он, может быть, и готов, только совет не даст нам спокойно подождать. Сколько там случаев прорыва за месяц?» «3», — ответила Белла. «3! За месяц! А раньше было не больше 3 за год!» Эмоции мужчины не удивили остальных. «Отступники что-то сделали во время кровавой ночи. Нам с самого начала было это известно», – спокойно ответила Белла. «Есть всего одна маленькая проблема, да?» – зло улыбнулся Рассен. «Мы не сможем узнать, что проход теперь не закрыть, пока сами туда не спустимся. Искатели нам этого рассказать не смогут». «Наш претендент одержимый», – взяла слово Серсея. «Мы займемся его подготовкой в ближайшее время. Если он не справится, это будет повод задуматься над полноценной экспедицией».